И Саня думал, очень долго думал под напряженными взглядами офицеров. И тут Гюнтер предложил, может и не надо нам столько пулеметов, просто взводными минометами подольше поработаем, потом можем взорвать стену и с другой стороны улицы пострелять. ХММ, отлично, так и поступим. В это же время Саня раздумывал о том, что надо бы тоже что-то умное сказануть, да взрывчатку где-то достать. Желательно местную, свою тратить не хочется. Немцы стали ждать, куда их поведет дальше командир. Надо определить тогда позиции на улице, с которых начнем штурм, размышлял Гюнтер. Их, наверное, сейчас и определим. Саня решил обсудить и использование домов, и взрывчатку, а потому поперся напрашиваться к командующей всей облавой, попутно отпустив офицеров и взяв сопровождение. Саня пришел к королевскому дворцу. Его, как положено, пропустили на внутренний двор. Кругом сады, благоухает, красота. Оставалось найти принцессу. Поспрашивав слуг, он услышал. У ее высочества послеобеденный сон, господин Александр, объясняла какая-то служанка. И сколько он продлится. Просто это, не зная, стоит ли говорить о завтрашнем штурме, он продолжил, довольно-таки важно. Не волнуйтесь, продолжала она, улыбаясь. Она проснется через полчаса, затем она займется туалетом, будет иметь полдник, затем у нее будет прием гостей до 7 вечера, затем она отправится на бал и вернется оттуда часов в 11, и потом спать. Завтра утром у нее намечена прогулка, встреча с братом, его высочеством Занаком, обед, послеобеденная прогулка, сон, и после него она сможет вас принять. И мило прикрыла глаза, а у Сани они подкосились. Слегка улыбнувшись и подергивая глазом от местного аутизма колорита, Александр вздохнул и решил зайти с другого края. Насколько я знаю, это дело жизни и смерти, причем моей в меньшей степени. Потому, если бы принцесса смогла принять нас поскорее, то было бы во много крат лучше для всей королевской семьи. Последние слова были произнесены с легким нажимом, дабы до сего чуда природы дошло, что дело очень важное. «Ах, я вас поняла, господин Александр», она с извинениями кивнула. «Как только принцесса проснется, я донесу до нее, что вы срочно хотите с ней встретиться. Вам еще что-то нужно? Кофе? Пожалуйста, 2/3 чашки, и сахара 2 чайные ложки. И если у вас будет что-то интересное по истории Святого Королевства или Королевства Реестис», Саня решил с пользой провести время, прочитав немного про местную историю. «Кофе», прошептала она, пытаясь вспомнить, что это такое. «Кофе. Я прикажу приготовить его и отошлю служанку в библиотеку. Ожидайте, пожалуйста, в зале для гостей». Через минут 20 она вернулась с очень грустным лицом и подносом. «Господин Александр, простите, никто не знает про кофе. Мы приготовили вам этот чудесный чай один. https://youtube.com/snetuits». Она поставила поднос на стол рядом с ним. Чай был черный и имел очень приятный запах, но был каким-то подозрительно прозрачным. Саня отослал охрану сторожить двери и незаметно достал флягу со шнапсом, после чего ответил служанке, что все в порядке. Служанка удалилась, решив не мозолить глаза уважаемому человеку. Долив оставшуюся треть из фляги, пока никто не видел, он начал смаковать получившийся напиток. «Что за пиздец?» — на чистом русском тихо произнес попаданец, углубившийся в чтение книги. Чай и правда получился теперь хорошим. Тут он внезапно осознал, что книги еще не принесли, а перед глазами у него плыли мемуары Гудериана. Мотнув головой, он устало посмотрел на сопровождавшего его солдата и с грустью стал размышлять о своем положении. «Пиздец», — сухо заключил на русском фельдмаршал. Часовой в знак вопроса чуть повернул голову в сторону фельдмаршала. Саня показал рукой, что все в порядке, и без излишней исполнительности подчиненных проблем доставало. Эх, достать бы методички по бою тех лет. Часовой вернулся в исходное положение и продолжил ждать. Пока фельдмаршал предавался рассуждениям, к нему тихо подкралась служанка, поклонилась и подала книгу. «Господин Александр, как вы просили, книга по истории королевства, сказание о короле Рампассе I за авторством барона Майлона, написано 2 года назад». Саня принял книгу и кивнул. С чайком она пошла хорошо, хотя по факту была ебанутой по-анимешному, рассудил ювелир, будто Вархаммер, из которого вынули пафос и превозмогание. Саня это понял по картинкам. Местной письменности он не знал, поэтому приходилось просто листать страницы и по иллюстрациям что-то определять. Художник явно был очень странным молодым человеком. Никакой связи со средневековыми гравюрами не было, больше было от какой-нибудь манги. Они были яркими, пафосными, с кучей крови и разрубанием людей пополам. «Ясно, маниме», — подумал фельдмаршал и закрыл книгу. И продолжил пить великолепный чай. Одну секунду хотелось пригласить караульного напиться с ним, но субординация армии с дисциплиной иной, чем у банды махновцев, такого бы не потерпела, поэтому он воздержался от задумки. «Наверное, даже просто на виду подчиненных не стоит пить», — размышлял он, «но, в конечном счете, в стельку напиваться я не буду», после чего он решил продолжать распивать прекрасный чай. Но вот он сделал третий глоток и тут почувствовал, что ему совершенно не хватает закуски. Оставалось либо перестать пить, либо найти еду. И последнее было более простым решением. Служанка стояла рядом. «Не могли бы мне принести что-нибудь перекусить?» — поинтересовался он у служанки. «Чай прекрасен, но без закуси как-то не то». «Конечно, господин Александр», — отвечала она. Через 10 минут она вернулась с новым подносом, с которого поставила на стол тарелку с кусочком торта и двумя печеньями. Саня уже с закусаном допил чай. Вполне нормально получалось. Даже в неадекват не ушел. И продолжил ждать, думая о несправедливости мира. Ждать оставалось не так долго. Скоро явилась другая служанка и объявила, что принцесса готова принять Саню за своим полдником. Фельдмаршал, естественно, воспользовался возможностью и явился к ней. Она сидела в непонятного назначения небольшой комнате с маленьким столиком, была одета в относительно простое, хотя Саня, как человеку с богатой и, надо сказать, больной фантазией, то и дело мерещилось, что полосы золотой ткани были пропитаны кровью, платье, пила чай и ела печенье под охраной своего молоденького рыцаря, один взгляд на которого вызывал у фельдмаршала жалость. Этот Клайм, как ему подсказывала память, стоял прямо в тяжелых белых латах, без ослаблений конструкции хотя бы в руках и ногах. Это был настоящий рыцарский кавалерийский доспех. Единственное, что радовало, он был без шлема. И, что примечательно, он всегда был так одет. Саня не помнил ни одного случая, чтобы этот молодой человек на его памяти был хотя бы в частично разобранных латах. Клайм заметил продолжительный взгляд фельдмаршала и состроил какую-то злобную гримасу. «Что-то случилось, господин Александр?» — спросила принцесса, распивая чай. Сам фельдмаршал состроил улыбку для Клайма, которая, увы, походила на оскал мясника перед бойней. Не нравился он ему, Саня ведь по делу пришел, а не праздности предаваться. После чего, оторвав взгляд от Клайма и стерев улыбку, которая, вспоминая две бойни им учиненные, могла бы и вызвать испуг, спокойно ответил: «Прошу прощения за беспокойство, ваше высочество, но я пришел уточнить по поводу…» Саня опять же не был уверен по поводу секретности, мало ли, мальцу может знать не положено, завтрашнего дела. «Я хотел бы получить возможность использования близлежащих домов для более эффективных действий. Мы не можем вовлекать в это дело частную собственность горожан», — отрезала принцесса и мотнула головой. «Вы можете присесть», — немедленно продолжала она, и ко столу подали еще чашку чая и тарелку с печеньем. «Спасибо», — Александр присел, начав обдумывать ситуацию. «С домами пролет, но вот взрывчатка. Тогда второй вопрос. Нам нужна будет взрывчатка, дабы взорвать часть забора, окружающего здание». «Взрывчатка», — она задумалась. «Это не проблема. Я выдам вам денег на закупку любой взрывчатки, магической или нет, какой вы хотите. Сколько вам понадобится?» Она чуть склонила голову. «Я думаю, 10 золотых хватит, ваше величество». Но в это время сам Саня думал: как же доебаться до этого мелкого? Его вроде Клайм зовут. Не, но сам Клайм предоставил шанс докопаться без последствий. Видите ли, раз принцесса в задумчивости очень медленный глоток чая сделала, значит, надо зачем-то влезть в диалог. «Не многовато ли вы хотите взять для бомб на небольшую стену, господин Александр?» — и посмотрел так презрительно, что от этого взгляда Саня невольно оскалился правым клыком. «Не хотите вы там взорвать полквартала? Была бы моя воля, я бы полквартала снес, верно? На войне, как на войне, а врага щадить себе дороже. Но я здесь лишь покорный слуга». Саня с ехидством в глазах решил сделать подлянку. «Но с вашей, господин Клайм, помощью мы сможем куда лучше провести операцию. Я уверен, что вы настоящий профессионал, который сможет помочь нам сэкономить и средства, и уверенно взять и обрубить каждый из 8 пальцев. Этот юнец, конечно, бы выжил. Наживать себе кровных врагов в лице дворянской семьи — «А кого еще могли принцессу поставить охранять?» – размышлял Саня. Он не хотел, но что-то ему подсказывало, что этот утырок, как его мысленно окрестил, в настоящем бою не был, а так, может, мозгов прибавится. Клайм от напора опешил, но через секунду загорелся. Он уж был готов обрушиться с ответом на фельдмаршала, однако Реннер решил остановить начинавшуюся перепалку словами. «Клайм, хватит, господин Александр получит деньги». У юноши подкосилась скула, но через мгновение лицо его стало спокойным. Он выдохнул и сказал: «На все ваша воля, ваше высочество». Спустя секунду принцесса отослала служанку за деньгами, а сама продолжала: «Штурм резиденции назначен на 3 часа ночи, хотя сами облавы мы начнем раньше. Действуйте так, как хотите, но знайте, что ровно в 3 часа туда ворвется». Она сделала паузу, чтобы отпить чая. «Брайан Англаус, вам надо будет его поддержать. С 6 руками он сам справится». «Отлично, ваше высочество». Саня позволил себе слегка улыбнуться. «Только не могли бы поподробнее рассказать о этом Брайне, если вас не затруднит?» «Конечно, я уверен, что вы прекрасно знаете о нем не меньше моего. Это второй мастер меча на все королевство. За небольшую плату он с радостью принял участие в нашем конфликте». Она вопросительно посмотрела на Санюди, что ему еще о нем надо знать. «Второй мечник, интересно», — пробормотал Санчоус, но следом продолжил говорить: «Надеюсь, ночной фейерверк поднимет ваше настроение, ваше высочество». «Несомненно», — она кивнула. «Если вы что-то хотите уточнить, то говорите, у нас еще есть время». «Насколько они будут обезглавлены после этой атаки?» «Я думаю, у них не одно отделение во всем королевстве». Она секунду помедлила с ответом. «Столичные отделения приносят им больше всего прибыли. Уничтожим их здесь, они станут слабее. Если ваша атака в полной мере удастся, то в плен попадет вся их верхушка, и отпадет часть или все из 6 рук. Картель будет дезорганизован надолго, поэтому все в наших руках», — она улыбнулась. Сане показалось странным, что девушка, которая в таком мире по-хорошему должна была бы быть отрезана от жестокости, так спокойно размышляет о массовых смертоубийствах. «Но это к лучшему», — рассудил он. Улыбка тронула лицо Сани, а потому он изрек: «Истина, ваше высочество». Та тоже улыбнулась. В молчании Реннер с Саней допили чай с печеньем. Принесли денег, и Саня их немедленно сосчитал и убедился, что монеты золотые и их ровно 10, после чего они распрощались. «Сегодня будет бал. Если у вас будет желание и возможность оторваться от приготовлений, то приходите», — сказала напоследок она ему. Через полчаса фельдмаршал уже сидел в расположении роты. Командиры через час планировали погнать солдат на боковую, а они бы после такой муштры нормально и в 7 вечера сразу уснули, но пока рота бодрствовала и готовилась к штурму. Саня сидел за столом в небольшой комнате, отведенной гауптману. Он был занят работой с солдатами, поэтому имел честь избежать компании своего командира и размышлял по поводу того, как лучше разместить, когда в дверь к нему постучались. «Входите», — фельдмаршал даже не стал оборачиваться, черча схему размещения в блокноте. Вошел Гюнтер. «Здравия желаю, господин генерал-фельдмаршал», — тот отсалютовал. Саня не вставал и отделался простым ответным: «Здравия желаю». Лейтенант подошел к Александру и сказал: «Господин Гауптман попросил меня доставить вам вот этот лист. Здесь он написал, какие вещи он хотел бы получить от вас для штурма». «Спасибо, лейтенант, можете быть свободным». «Есть, до свидания». «До свидания», — фельдмаршал кивнул. Прочитав написанное Гауптманом аккуратным почерком, Саня пришел к выводу, что офицер все-таки готовился к штыковой. Он просил почти 300 гранат, 100 минометных снарядов, 200 перевязочных пакетов, 20 инъекций морфия и 2000 винтовочных патронов. Саня вздыхает и кричит караульным. Спустя секунду в дверь заходит 2 отборных арийца, оба черноволосые и совсем на арийцев не похожи, скорее, напоминали каких-то перегорелых цыган. «Позовите человек 10 на разгрузку и спросите у Гауптмана, куда нести». Оба, вытянувшись и крикнув «Явль!», побежали исполнять. Иногда исполнительность немцев и их буквально моление на устав доставали, из-за чего нормального неформального общения не получалось. Выйдешь из образа, могут и прибить, да и сами подчиненные не горели желанием общаться, предпочитая между собой чики среди младшего комсостава. Уже скоро к Сане прибыло строем отделение. Фельдмаршал, чтобы никто не увидел, как из воздуха появляется оружие, стал постепенно призывать снаряжение, и солдаты его относили, то тоже строим. Унтер-офицер отделения был очень исполнительным. Скоро они все перетащили, и Саню, наконец, оставили наедине с собой, его записями и одним караульным в дверях. Надо идти за взрывчаткой. А куда? Саня поднес руку к лицу и потер переносицу. Как же заебало. Ладно, пора идти. Взяв с собой уже приевшуюся команду охраны, которая с ним постоянно ходит, Саня здраво рассудил и поперся к гильдии авантюристов. Где могут и знать, так там. Саня ее без проблем нашел. Внутри был, как обычно, какой-то карнавал уродов. Кругом сновали разнородные упыри в странных одеждах со странным оружием. И все теперь как-то подозрительно пялились на Саню. Фельдмаршал провел взглядом по собравшимся. Из общей массы сброда выбился один. Это был мужик в камуфляже. На нем была какая-то зеленая повязка с надписями на арабском. На плече был акм, на голове балаклава. Ваххабит, как его окрестил для себя Саня, заметил немцев и крикнул им. «Калимта мемликиюна, вы американцы?» Саня взял блокнот, нарисовал звезду Давида и зачеркнул ее. Потом показал Шахиду. «О, о, Аллаху Акбар!» — радостно кричал он. «Айна Аль-Яхуд, где евреи?» Саня начал пальцами объяснять, что завтра они пойдут на евреев, и что им нужен человек, готовый умереть во имя Аллаха и порешать евреев. Примерно так и хотел Саник теперь взорвать стену. Сначала он не понимал, и потом он не понимал. Но затем Саня начертил в воздухе звезду Давида и указал куда-то пространно в сторону резиденции, и он сам понял, что надо сделать, и показал это криком. «Аллаху Акбар!» Саня нарисовал луну и звезды, показывая, что пойдем на дело ночью. «О, о! Хальцем урежем фи аль-лайта, мы нападем ночью! Аллаху Акбар!» Он поднял акм и потряс им над головой. Саня кивнул, а потом жестом показал следовать пока за ним и молчать. Он нарисовал еврея с биноклем, давая понять, что, возможно, за ними следят. Боевик закивал, опустил акм стволом вниз, даже предохранитель вверх перевел, и вообще всем видом показал готовность выполнить любой приказ Сани, лишь бы пролилась еврейская кровь. Саня подошел к местному администратору, спрашивая по поводу взрывчатки. «Господин, о чем вы?» Тот не понял. «Мы не продаем оружие». «Ясно. А где можно купить-то?» Саня потихоньку начинал подумывать о том, чтобы устроить джихад. Администратор развел руками. «Вся алхимическая взрывчатка в ведении гильдии алхимиков. И где эта гильдия?» Саня начал незаметно коситься в сторону маджахеда. «Пройдите к памятнику королю Барба II на центральной площади и поверните от него направо. Там широкая улица, по левой стороне от которой будет здание гильдии», — ответила она. Саня развернулся и пошел по адресу. «До свидания», — кричали ему вслед. Александр с сопровождавшими его бойцами и боевиком сделал все так, как ему говорили. Он нашел здание алхимической гильдии, спросив у кучи прохожих, что именно там написано, и вошел в него. Он попал в светлое помещение с стойкой по другой его стороне, за которым стояла женщина лет 30, парой столов и шкафами с какими-то магическими вещами по боковым от входа стенам. Саня направился к женщине, изучая всем, что у него было, злобу. «Здравствуйте, здравствуйте», — так кивнула и как-то странно посмотрела на Саню. «Чем можем помочь?» «Мне нужна взрывчатка. По заданию дворца, она понадобится». Саня решил зайти с козырей. Она кивнула. «Хорошо, что именно вам нужно?» «Взрывчатка, магическая, помощнее». У Сани начал дергаться глаз. «Так», — женщина отошла куда-то за дверь в стене. Через несколько минут она вернулась с каким-то брикетом. «Алхимическая взрывчатка взорвется через минуту после вскрытия. Мощи достаточно, чтобы тролл и взлетел на 5 метров вверх». Саня кивнул. Потом подорвал жестом араба. Когда араб подошел, Саня нарисовал маджахеда с брикетом, бегущего в здание ночью. На здании была звезда Давида. Следом Саня нарисовал, как здание взрывается, и указал на маджахеда. «Аллаху Акбар!» — прошипел араб. Когда тот закончил, заговорила продававшая ему женщина. «Отлично», — она кивнула. «Покажите тогда, пожалуйста, письменное разрешение на приобретение алхимической взрывчатки, и мы сможем вам ее продать». Саня задумался глубоко, что может спасти положение, ибо к принцесске ему идти лень. «Так, я фельдмаршал, но это как раз ничего не дает. Я приближен к дворцу, но как это подтвердить?» Саня ухватился за мысль, после чего продолжил размышлять. «Точно, мне же дворянство выдали. Может сработать». Саня достал дворянский диплом из планшета. «Это сойдет?» Женщина раскрыла его. Через секунд 10 она вернула его и с почтением произнесла. «Конечно, вы, как дворянин, имеете полное право покупать такие вещи. Алхимическая взрывчатка будет стоить 10 золотых и 2 серебряные монеты. Саня вздохнул и заплатил. Деньги было жалко, но будущие экспроприации собственности наркокартелей все бы оправдали. Итак, теперь у него была взрывчатка и ее доставщик, а на улице уже было почти 6 часов вечера. До начала первых облав оставалось всего 5 часов. Саня поперся обратно к месту дислокации в компании своих подчиненных и боевика. Гауптман очень странно посмотрел по возвращении на боевика, но ничего против не сказал. Прусская дисциплина. Ваххабит был молчалив, но явно сгорал от нетерпения. Фельдмаршал провел последние приготовления перед штурмом. Когда в городе уже вовсю шли облавы, он продолжал выжидать своего часа. За 30 минут до назначенного времени начала штурма немцы выдвинулись из гостиницы. Колонны растянулись по улицам. По пути встретилась группа из королевских рыцарей, которые врывались в какой-то дом, но по приказу Александра немцы просто проигнорировали их. Пулеметчики заняли намеченные позиции, стрелки растянулись по улице напротив стены резиденции врага. Тамошние караульные явно заметили немцев, однако никаких действий не предпринимали. Городское освещение позволяло видеть происходившие внутри резиденции дела. Тамошние обитатели явно напугались приходу роты. Однако ресторан на веранде продолжал работать, как ни в чем не бывало. Оставалось дождаться фехтовальщика и можно было бы начинать штурм. Боевик рядом с Саней едва не прыгал уже от счастья. Саня мрачно осмотрел дом и вздохнул. Все сильнее хотелось выпить, да еще неизвестно где этот дегенерат прохлаждался. Так и прошло 25 минут ожидания. Сане доложили о движении отряда из 20 человек по дороге к входу в резиденцию. Унтерфельдфебель, находившийся в арьергарде, их остановил до разбирательства, те подчинились. Как докладывал посыльный, пришедший говорил, что он Брайан Англаус. Значит, молодой человек прибыл со своей братвой вовремя. Оставалось разрешить им проход по позициям, подорвать стену и начинать обстрел. Саня начал отдавать приказы о подходе к позициям, давая проход мечнику. Заодно с помощью картинок проинструктировал маджахеда о том, что ему надо подорвать стену. О том, что вместе со стеной подорвется сам араб, Саня в своих рисунках умолчал. На всякий. Акм было жалко, но увы, он сейчас нахер не вперся. Начиная с того, что этот военный Аллаха вряд ли его нормально обслуживал и пристреливал, заканчивая отсутствием промежуточного 7.62.39. Увы, но легче с МП ходить или с МГ, чем с автоматом без патронов. «Аллаху Акбар!» — кричал в ответ маджахед, выразив полную готовность побежать немедленно. Брайан со своими бойцами тем временем вышел к воротам и стал что-то спрашивать обер-лейтенанта на передовой. Офицер в ответ мог только напряженно смотреть и поглядывать куда-то в сторону фельдмаршала. Саня подошел к офицеру. «Надо бы как-то начать офицеров обучать местным диалектам, а то это какой-то цирк выходит». Подойдя к обер-лейтенанту, Саня козырнул и спросил, что у вас, обер-лейтенант? Господин генерал-фельдмаршал, это, видно, наш друг. Я совершенно не понимаю, о чем он говорит. Брайан в этот момент молчал и с интересом смотрел за пришедшим Александром. Не друг уж точно, ответил Саня, после чего обратился уже к Брайану, приветствую. Я так понимаю, что больше никого не ждем. Вы правы, он кивнул. Вы, должно быть, Александр, мне сказали, что ваши парни нас прикроют. Меня предупредили о встрече с шестью руками. Тем временем к Сане подбежал боевик со словами «Аль-Манту Аль-Яхуди, смерть евреям». «Да, мои люди вас прикроют, заодно устроив небольшой фейерверк. Я думаю, вы готовы выслушать план работы?» Саня посмотрел на боевика и приложил палец к губам, чтобы боевик не орал. Потом повернулся опять к Брайану. Боевик с грустью кивнул и стал ждать. «Да, так, какой план? Мне сказали, что надо будет просто выломать эти ворота и под вашим прикрытием всех там порубить». Он пожал плечами. «План прост. Сначала мы устраиваем фейерверк в честь нашего прибытия. Следом, финальная петарда сносит оградку и в дело вступаете вы. Сразу за вами идем мы, но предупреждаю, в рукопашный бой мы ввязываться не будем, поддержим только стрельбой. Хотя я думаю, что и этого более чем достаточно после фейерверка. Без проблем». Тот простодушно пожал плечами. «Будем ждать вашего сигнала». «Отлично». Саня развернулся к обер-лейтенанту Армбрустеру и спросил. «Все готовы?» «Так точно, господин генерал-фельдмаршал». В небо полетела сигнальная ракета, за ней пара осветительных. Стража на башнях резиденции с интересом стала смотреть за ними, как и многочисленные ее гости. Через пару секунд весь квартал оглушило. Пулеметные очереди стали скашивать собравшихся головорезов на дворике резиденции с расчетом встретить нападавших. Грохотавшие ружья прицельно выбивали разбегавшихся вооруженных бандитов. Гости на веранде резиденции всполошились. К такому они явно не готовились. Саня хотел взять как можно больше пленных, поэтому очень рассчитывал не дать никому уйти через какой-нибудь потайной проход. Легкие минометы выдали за минуту добрых 10 залпов. Один из снарядов угодил в веранду и осколками ранил нескольких гостей, другие мины падали по разбегавшимся. Штурм шел пока по плану. Саня подошел к Шахиду и дал взведенную взрывчатку. Шахид с радостным воплем побежал к забору рядом с воротами. «Аллаху Акбар!» – вскричал боевик и понесся вперед. И стоило только ему подбежать, как у ворот появилась дымовая завеса, в которую тот немедленно зашел. Послышались какие-то вскрики из нее, возня, крик «Аллаху Акбар!» и беспорядочная стрельба из АКМ. Брайан, с восхищением и ужасом наблюдавший за грохотом огнестрельного оружия, явно насторожился и приготовился к бою. Немцы на улочке направили оружие в дымы. Тут прогремел взрыв. От волны дымы развеялся, а вокруг стенки поднялась пыль. Фельдмаршал видел, как из дымов вылетела чья-то рука. Перед взглядом Сани предстали 4 из 6 рук. Какой-то качок, смуглая и красивая женщина с открытой одеждой, латник и какой-то модник с рапирой в камзоле, которому оторвало руку. Брайан немедленно понесся вперед и увлек подчиненных. Пулеметчик на том направлении первым пришел в себя и зажал спусковой крючок. В итоге модник был наделен десятком лишних отверстий, а один из бойцов Брайана свалился с раненной ногой, попав под раздачу. Бойцы сцепились и завязалась рукопашная схватка. Фельдфебель остановил пулеметчика. Немцам нельзя было помочь союзникам. А тем временем внутренний дворик был уже совсем очищен от разбойников. Фельдмаршал нехотя скомандовал атаковать. Он надеялся, что Гауптман проявит инициативу, но тот ждал команды старшего начальника, и Саня во внеочередной раз выругался на прусскую манеру взаимоотношений. Маневренные группы колоннами пробежали мимо дерущихся наемников и бандитов. Один из последних, эта странная воительница с саблями, попыталась выйти из боя и напасть на немцев, но немедленно получила удар копьем в ногу от одного из бойцов, после чего ее пришлось спасать латнику. Помимо прочего, Александр отправил один из расчетов противотанкового ружья, но тот успел прибыть только к концу схватки. Немцы окружили дерущихся и ворвались во внутренний дворик. Цепи маневренных групп заполнили внутренний двор резиденции. С верхних этажей по ним то и дело пытались начать стрелять, но стоило показаться какому-то головорезу, как его скашивали стрелки и пулеметчики. Брайан прикончил своей катаной бугая качка, и наемники вмиг потеснили душегубов, несмотря на то, что 5 бойцов ранили, а еще 2 убили. Воительница и латник встали плечом к плечу и стали отражать атаки. Расчет противотанкового ружья оказался инициативным. Они сразу заняли удобную позицию и стали дожидаться удобного случая. Стоило наемникам остановить свои атаки на этих головорезов для передышки, как бронебойщик выстрелил. С 10 метров было не промахнуться. Выстрел противотанкового ружья угодил прямо в грудь латнику и разорвал ее. Закованное в доспехи тело упало на асфальт под удивленные взгляды воительницы и наемников. Брайан немедленно отошел от шока, отпил зелье выносливости из фляги и понесся на девушку. Та с трудом ушла от его атак в сторону, но один из бойцов уколол ее алебардой. С болезненным криком она кинула свои сабли на пол и подняла руки в знак сдачи. Брайан подошел и с силой ударил ее по виску эфесом, и она потеряла сознание, а наемник с алебардой со всей нежностью поместил ее на дорогу. Можно было врываться внутрь резиденции, благо там немцы уже подорвали ворота внутрь противотанковой гранатой. «Ну, здесь снова ваш выход», — крикнул Саня мечнику, ибо врываться в ближний бой своим людям он не позволил. Брайан в ответ улыбнулся и повел наемников за собой. Немцы расстреляли на входе нескольких выбежавших головорезов, попытавшихся атаковать, и пропустили Англауса. Затем прошли за ним, прикрывая. Александр не мог видеть, что там происходит, и по звукам было не определить. Почти ничего не было слышно. На улицах стали появляться местные жители с оружием, старавшиеся разобрать, что происходит. Подходить к немцам они не решались, но и расходиться не торопились. Александр немедленно скомандовал не допустить насилия по отношению к ним. Не хватало еще, чтобы мирные жители пострадали от нравов немецких офицеров. Штурм шел тем временем да нельзя прекрасно. Весть о разгроме 6 рук пронеслась среди защитников резиденции, И они одним за другим просто капитулировали, стоило показаться наемнику или немцу. Штурмующие быстро пронеслись по всему дворцу, разоружая без боя местных душегубов, и настигли пытавшихся сбежать по проходу в канализацию гостей. Через 20 минут вся эта толпа была выведена на веранду резиденции под дулами немецкой пехоты, а штурмовавший резиденцию обер-лейтенант помахал фельдмаршалу и Гауптману рукой с крыши. «Берите все, что не прикручено к полу», — сказал Саня Гауптману. Всего 2 минуты и все пленные под пинками выносили все, что могло иметь хоть какую-то ценность. Немецкая педантичность сыграла странную шутку, а потому особо ретивые унтер-офицеры пинками заставляли несчастных пленных разбирать и выносить даже мебель, под опись, конечно. Выглядело это достаточно комично, наверное. В любом случае с помощью команд руками и пинков здание было очищено от всего ценного менее, чем за час. Горы различной поебени, от посуды и еды, до сложенной и разобранной мебели, выглядели странно для всех, кроме немцев. Хотя, если вспомнить, что часть пленных до сих пор отдирала плитку под взором особо ретивого унтера, захотевшего выпендриться перед начальством, чтобы все вычистить, ушло 3 часа. Какие-то пленники порывались обратиться к Сане или наемникам, но немедленно получали кулаком или яловым сапогом от конвоира и были вынуждены молча и со слезами работать. Гауптман с довольным лицом отчитался об успехах. Это был очень большой успех. Наемники были изрядно удивлены тому, что вытворяли немцы. Такого яростного грабежа от людей принцессы они не ожидали. По окончании к Сане подошел Брайан и сказал с уважением: «Ваши люди поразительны. Мне повезло идти сюда с вами, а не каким-то рыцарским сбродом, который бы не опустился до такого грабежа. В хозяйстве все пригодится, да и трофей – это святое». Саня с легкой усмешкой осмотрел то, что удалось вынести. «Но союзников надо не забывать», – размышлял он, – «тем более хороших. А вы не хотите себе что-нибудь взять? Все-таки вы тоже имеете право на долю». В договоре не было ни слова о праве на трофей, тот с грустью пожал плечами. «Впрочем, с этой бестией я и без того немало выторговал. Претендовать еще и на трофей было бы грубо, даже для меня. Хотя, знаете», он подозвал своего бойца и сказал ему принести флягу. Как только она оказалась в его руках, он сказал: «В тамошнем погребе было очень хорошее багарутское вино, на него уж право имею. Как насчет того, чтобы выпить? Мне нравится сия идея». Ганс шагает домой. Пришел в себя Саня только через 2 дня после попойки, когда они вместе с Брайаном выпили все захваченное ими у картеля вино. Фельдмаршалу было очень плохо, и он проклинал себя за глупость повестись на 5-ю бутылку сухого вина из Багарута, но уже через полчаса полных стонов ползаний по кровати решил: надо похмелиться. Попытка встать привела к тому, что он свалился на пол. Стоило ему только начать пытаться подняться, как дверь открылась, и к нему подбежал солдат. «Господин генерал-фельдмаршал, Гауптман, сука, заботливый», — думал Саня. «Лучше бы бросил меня и дал сдохнуть. Все хорошо, рядовой, идите на пост». «Есть», — отвечал тот и покидал Александра. Фельдмаршал пролежал еще пару минут на полу, после чего смог встать и начать одеваться. С трудом он натягивал на себя уже изрядно помятые штаны, на которых появилось несколько заплаток, и китель. Весь мундир пропах вином. Появляться в таком виде перед подчиненными было бы неправильно, но Александру было настолько плохо, что он не нашел сил включать планшет. Он закинул портупею, вложил люгер в кобуру, надел фуражку и с чистой совестью потопал прочь из комнаты. Первая попытка сделать постигла провал, и он едва не свалился у кровати. С трудом удержавшись, фельдмаршал перевалил свои ноги и приблизился к двери. У нее опять чуть не свалился и, держась обеими руками за ручку, думал: «Нет, один я не пойду». Он открыл дверь, вышел из комнаты и заявил встречавшему его нечитаемым взглядом часовому: «Помогите мне дойти». Часовой заколебался. «Мне приказали стоять здесь, пока не придет смена. Я не могу покинуть пост, господин генерал-фельдмаршал». В ответ Александр с трудом промычал что-то невнятное, после чего сказал: «А когда она придет?» «С минуты на минуту, господин генерал-фельдмаршал», — заверил его часовой. Так и оказалось. К ним вскоре пришел новый рядовой, сказавший: «Господин Гауптман приказал мне явиться к вам и сообщить рядовому Краузе, что тот может идти отдыхать», после чего добавил: «Если я вас понял», — кивнул в ответ караульный рядовой и посмотрел на Александра. «Господин Ге, идите». Прервал его Саня, решивший, что тот уже достаточно настрадался, слушая ночью его пьяные крики. «Есть!» — отвечал немец и двинулся во свояси. «Так, вы», — он посмотрел на пришедшего рядового. «Поможете мне дойти?» «Конечно, господин генерал-фельдмаршал», — отвечал солдат. «Только докуда? А где шнапс?» — в лоб спросил Александр. По панике в глазах бойца фельдмаршал понял, что он явно напуган перспективой нового командирского веселья. «На первом этаже», — с трудом говорил он, — «у нас стоит бутылка шнапса на первом этаже». «Отлично», — отвечал Александр. «Пошли тогда». Так, едва не в обнимку пошли они вдвоем, с кряхтением и проклятиями в уме, но сокращали они ступенька за ступенькой путь, и вскоре Александр уже сидел на диване. В стакан, бывший рядом с бутылкой, он мигом налил шнапса и тут же приложился к нему. Живительный алкоголь вмиг снял замученность, и с удовольствием вернувший себе ясность мысли фельдмаршал с громким ударом поставил его на стол. «Фух!» — вздыхал он. «Отлично! Рядовой!» — окликнул он солдата рядом. «Да, господин генерал-фельдмаршал, вызовите господина Гауптмана и можете быть свободны». «Есть!» Лицо бойца прямо-таки просияло от осознания того, что наконец-то он окажется свободен от участи стоять рядом с этим алкоголиком и смотреть, как он пьет. «Интересно, а он больше печалится от того, что командир, алкоголик», — думал Александр и смотрел в спину уходящему солдату, «или от того, что тот ему не дает с ним за компанию выпить». За этим философским вопросом фельдмаршал и дождался Гауптмана. В отличие от своего непосредственного начальника, тот был трезвым и непомятым. При виде красоты чистого прусского мундира Александру стало стыдно, и он сделал мысленную пометку заказать новый мундир как можно быстрее, а старый оставить, пока у них не будет ткацкой мастерской, где можно было бы ее по-нормальному подшить. «Здравия желаю, господин генерал-фельдмаршал!» «Здравия желаю, господин Гауптман!» — кивнул Александр. «Садитесь!» Офицер незамедлительно принял приглашение и уселся напротив командира. «Итак», — начал фельдмаршал и посмотрел в глаза Гауптмана. Он был свежим и будто бы не уставшим, хотя через секунду у того и получилось найти в них какую-то тоску. «Сейчас мы пойдем обратно в графство Литтона. Вероятно, на дорогах нам никто не встретится. Поэтому думать особенно о том, как бы отбиться не придется, вот я и предлагаю подумать, что нам сделать». «Господин генерал-фельдмаршал», после короткой паузы отвечал Бургшталлер, «я искренне не понимаю вашей уверенности в том, что на нас никто не нападет. На нас все время до того только и делали, что нападали. Мы перебили слишком много демонопоклонников и этих убогих мафиозников», — со смехом отвечал Александр, — «чтобы те опять на нас полезли». «Буду разделять вашу уверенность», — вздохнул Гауптман. «В любом случае, что они нам сделают?» — спросил фельдмаршал. «Они уже увидели, на что способна наша рота». Бургшталлер странным взглядом посмотрел на своего начальника и подумал: «Так значит, они и начнут выжидать лучшего момента для атаки». Но промолчал. Прусская дисциплина не позволила. «В общем, что мы по возвращении будем делать?» — вернулся к теме фельдмаршал. «Не знаю, господин генерал-фельдмаршал», — честно признался Бургшталлер. «Первое, что на ум приходит, нам занять какую-то деревню и начать там что-нибудь производить». Но он запнулся. «Но мы же в средневековье». Александр не сразу понял, в чем проблема. С минуту он в задумчивости поглядел на своего подчиненного, после чего уточнил: «Вы боитесь, что у кого-то будут претензии на землю?» «Хорошо, что курс истории еще не забыл полностью», — порадовался Гауптман своему относительно недавнему выпуску из академии. «Да, а мы не хотим устраивать открытую войну с помещиками». «Понимаю. И что тогда?» «А тогда нам нужно как-то добиться этой деревни», — отвечал Гауптман. «Вот вы нам говорили, что этот граф Литтон против выращивания знати опия, так, они называют его черной пылью», — заметил фельдмаршал. «Ну да, так, значит, вместе с ним нужно под предлогом борьбы с наркотиками изъять землю, наверное». Александр в задумчивости посмотрел в потолок. «Это создаст неприятный для остальных дворян прецедент. Других путей получить деревню не вижу. Значит, пусть будет так». Возникла пауза. Александр увидел немой вопрос в глазах Гауптмана и сказал ему: «Можете идти». Ближе к вечеру, уже в новом мундире, фельдмаршал добился беседы с Литтоном, где после недолгих формальностей сразу заявил ему: «Я хочу деревню». Дворянин улыбнулся и ответил: «Ее все хотят, но, увы, я тут не помощник». «У вас наверняка есть лишнее», — настаивал Александр. «Нет у меня лишних земель, покачал головой Литтон. «Вы просите невозможного. Я не могу отдать просто за так деревню. А если я для вас что-нибудь сделаю?» Попытался его убедить фельдмаршал. «Малого он хочет за деревню». Внутренне вскипал граф. «Если только дадите клятву верности, это...» Александр облизнул сухие губы. «С коленопреклонением», кивнул граф. Александр поморщился. «Невозможно». Фельдмаршал возмутился. «Я верен только своему отечеству. Тогда ничем вам не помогу». В комнате установилась пауза. Тогда Александр начал с другой стороны. «Послушайте, вы же говорили, что вы недовольны тем, что знать выращивает черную пыль на своих полях. Так, да, так, господин Александр», не отпирался граф. «Что вы хотите предложить? Давайте мы просто возьмем под стражу какого-нибудь такого дворянина», отвечал Александр. «А землю, мне?» Литтон заколебался и с минуту размышлял. «Ладно, ваша взяла», сдался он. «Есть пара таких, только помните, что если за вами начнут охоту или еще что, то помочь я вам толком не смогу, вы не под моей протекцией». «Отлично», кивнул Александр. Он наполнился нетерпением, а потому сразу задал вопрос. «Когда мы выдвинемся?» «Хоть завтра утром, господин Александр», кивнул он. «Мои люди готовы». По возвращении в расположение части фельдмаршал сказал Гауптману готовиться. На дворе стояла середина осени, и путь предстоял достаточно изматывающий. Перед сном Александр с интересом посмотрел на свой планшет и заметил, что число дней до окончания первого года его пребывания в новом мире уже подходит к концу, и оставалось всего 4 месяца. «Как много натворил уже», — замечал он, — «а натворю еще больше». С мыслями о тяжелом будущем он лег спать и вскоре уже упал в объятия Морфею. С первыми лучами солнца рота была построена, так что наоборот, больше пришлось ждать Литтона. Его двор очень долго собирал свою одежду, но стоило уже только собраться идти вперед, как один из фельдфебелей немцев что-то вспомнил и побежал в гостиницу. Александру стало интересно, что там могло быть, и, как оказалось, было там что-то стоящее, а именно Эдсторм. Фельдмаршал не сразу узнал грозную воительницу из 6 рук. Она была одета в робу и с мешком на голове. В подготовке к уходу немцы едва не забыли про нее, а вот про ее ятаганы никто не забыл, как и про другие тонны захваченного вооружения. Даже Александр с Брайаном не успели обменять все на алкоголь, и множество клинков все еще висело мертвым грузом в нисколько не уменьшившемся обозе. Так колонна двинулась вперед. Стояла середина осени. Погода ухудшалась, и Александр был сильно ей удручен. Но как он ей оказался удручен, когда началось то, чего он так долго имел честь избегать, болезни. Уже на первой неделе пути 7 человек заболели. Еще через неделю болело 43 человека. Маршевая колонна остановилась буквально на середине пути, не в силах пойти дальше. Слишком многие изнемогали. Кажется, болезнь сама была не сильно-то и тяжелой, но бойцам требовались лечение, отдых и качественное питание. Второе и третье они получали, и фельдмаршал не жалел очков на рыбу и мясо, но с первым оставались проблемы. Литтон отправил своих всадников куда-то в ближайший город, но они не возвращались уже второй день, а двум солдатам стало совсем плохо. Европейцы не знали болезней нового мира, и они были для них чрезвычайно опасны. Тогда Александр решил призвать врача. «В любом случае пригодится потом», – рассудил он. Вот только теперь Литтон мог узнать о способности Александра, поэтому пришлось заказать еще комплект формы вермахта. В массе однородных мундиров врач был менее заметен. Прибывший врач стал немедленно врачевать и постоянно требовать все новых и новых лекарств. Чеснок, мед, ртуть, серебро. Александр проклял полное отсутствие антибиотиков, но продолжал исправно поставлять вдали от глаз группы графа все больше и больше средств врачу. Немецкие солдаты были отдельно от графских воинов, поэтому никаких проблем с конспирацией не возникало. Возник ни у кого вопросы по поводу средств лечения, и Саня бы затянула нелепую басню про колдовство родной страны, вроде того, что заставляет их стрелять, а ротную машину, неизменно вызывающую удивление в каждом городе, где они появлялись, ездить. Некоторых помотало перед тем, как жар стал ослабевать. К великому счастью Сани забрасывание врача лекарствами дало свои плоды. Никто не умер, и даже те, кто заболел первым до нормальной врачебной помощи, перенесли болезнь, поскольку их сразу же отправились двигаться на телегах. Однако все, как всегда, казалось слишком простым. На пятую ночь борьбы с эпидемией Александр не спал. Какое-то зловещее предчувствие заставляло его держаться на ногах. Он постоянно расхаживал вокруг караулов и самолично пускал осветительные ракеты в небо, чем вызывал восторг у воинов графа. Все казалось будто чистым. В метрах 80 от лагеря начинался густой лес. Строго говоря, единственное место, откуда могла начаться сколь-нибудь неожиданная атака врага. На него постоянно было направлено 6 пулеметов, остальные оставались на другие направления. Этого бы хватило, чтобы залить нападавших таким градом свинца, что те бы не успели и близко доползти до линии импровизированной обороны из мешков с песком и телег, по крайней мере пока вся небольная часть роты уже не стояла на ногах и не повернула туда же свои винтовки. Но что-то было все еще не так. После долгих размышлений Александр определил, что это лес замер. Даже ночной лес обычно проявлял хоть какую-то активность. Это создало некоторое опасливое предчувствие. Тогда он спросил у одного из караульных воинов графа, что он чует, и тот пожаловался на чувство близкой беды и крайней тревоги. Немцы же, однако, указывали просто на настороженность окружающей тишиной. Лес был будто бездвижным, и все же в момент между пуском ракет Александр своим немигающим взглядом смог уловить какое-то движение там. Паранойя взыграла. Фельдмаршал приказал произвести 3 пулеметные очереди в лес. Шум поднял спящих солдат, однако те не бросались к ружьям. Команды к тревоге не было. Лес продолжал быть мертвым, наблюдение в бинокль ничего не давало. Но сердце Александра било тревогу. Он скомандовал всем пулеметчикам выпустить одновременно по ленте в лес. Но даже это не дало результата. Немцы продолжали ждать. Лес молчал. Оставалось совсем немного до рассвета. И тогда, наконец, началось движение. Поле осветил огненный шар, полетевший прямо в Александра и пулеметчика рядом с ним. Большая дистанция полета снаряда изрядно спасла их. Солдат залег, повалив фельдмаршала на землю, и шар безопасно пролетел над ними. Послышались крики тревоги, забили пулеметы, уже давно не спавшие солдаты помчались на позиции. В разуме Александра била навязчивая мысль, что их противник достаточно необычен. Уверенности в этом добавило то, что поднявшийся первым пулеметчик на секунд 5 перед тем, как сесть за пулемет, стоял с широко распахнутыми глазами. Александр поднялся сразу, как застрочил его пулемет, и совершенно полностью разделил шок солдата. Их атаковала толпа скелетов. Настоящая толпа скелетов, уверенно расстрелять которую даже в 6 пулеметов с такой дистанции было сложно. И что больше напрягало его, что враг все выкатывал и выкатывал из леса, а в немцев полетели новые заклинания в виде молнии и каких-то магических болтов, от которых уже пришлось оттаскивать одного раненого пулеметчика. Обилие немертвых было таким, что направить оружие на обладателя проклятой магии было пока совершенно невозможно. Огромная концентрация средств приносила свой результат, нежить откатывалась все дальше и дальше к лесу, не в силах пересечь рубеж огня, плавившего пулеметные стволы. Единственную проблему доставляли прятавшиеся в лесу маги, но по мере усиления атаки немертвых и они замолкли. Полчища скелетов мешали их заклинаниям, и будто бы это очередная победа малой кровью, однако вмешалась новая сторона. Откуда-то справа послышался пулеметный визг. Александр повернул туда свой взгляд, и увиденное ему не нравилось. Пулеметчики стреляли там без остановок, а с ними и стоявшие там стрелки с винтовками, но через несколько секунд стрельбы, когда, казалось, такая плотность огня скосила бы всех нападавших там, стоявший там лейтенант скомандовал отступать. Действия солдат там спутали остальную роту, плотность огня по главному направлению стала ослабевать, чем сразу пользовалась нежить. Не понимавший, что происходит, Александр быстрым шагом приблизился к офицеру Урслеру и спросил: «Аберфельдфебель, что происходит? Почему вы оставили позиции?» Он отвлекся от выстроения окружавших его цепей к бою и повернулся к фельдмаршалу. Лицо его было искажено жуткой паникой, что повергло в шок Александра. «Мы не можем убить никого из нападавших». Фельдмаршал прикусил до крови губу. «Они не получают от пуль урона, пули пролетают сквозь них. Вот, смотрите». Он указал пальцем куда-то в небо. Ракета слабо освещала того, на кого он указал, и все же фельдмаршал понял, что это призрак. Александр занервничал. Знакомый с фэнтези, он сразу вспоминал многие варианты такой нежити, но обычно она была двух архетипов. Первый, она могла пролетать через что угодно, могла пугать, но никак физически взаимодействовать с окружением она не могла. Второй, словно мертвецы из экранизации «Властелина колец», сохраняют все плюсы первого архетипа, но избавлены от их недостатков. В целом, даже паникующему мозгу хватило не более нескольких секунд, чтобы рассудить, что лучший вариант – игнорировать призраков. Действительно, в первом случае они не имели бы эффекта, окромя психологического, а во втором немцев бы всех порубали силой авторского произвола. Но одно дело рассудить, уже силы воли признаться самому в этом набралось не сразу, а немцы продолжали стрелять тем временем по неуязвимому врагу. Собравшийся с духом Александр уже командовал. Нестре, как вмешалось в неочередное непредвиденное обстоятельство. В один миг из-за телег и мешков с песком поднялась растянутая цепь врагов. Мало того, все враги выглядели как один, все в одинаковых черных балахонах и с однотипными мечами. Даже двигались они одинаково и, что самое радостное для Александра, явно клонились все к центру цепи, где стоял фельдмаршал, полностью игнорируя растянувшихся и повернувших на них оружие солдат центральной линии. «Не стрелять по призракам, стрелять по бомжам!» – орал Александр, выхватывая пистолет-пулемет. Он выпускал со всеми столько выстрелов в сторону врага, сколько мог. В этот же момент в солдат полетели новые огненные шары, болты и молнии, убившие и ранившие еще нескольких немецких солдат. Паника от атаки клонов настолько ослабила организацию огня роты, что маги не побоялись оказаться в первых рядах нападавшей нежити и обстрелять оттуда оборонявшихся. Александр выпустил по нападавшим два магазина. Ствол пистолета-пулемета уже покраснел. Но такая плотная стрельба не приносила никакого результата. Погрузившийся в эйфорию мозг Александра и окружавших солдат соображал слишком медленно, чтобы рассудить, что нападавших нельзя ранить. Но этот же мозг ускорял человеческое восприятие до невероятных уровней, и Александру не оказалось проблемой заметить, как кто-то несется к нему от палаток с ранеными. Такой же мужчина в балахоне, как и то множество неуязвимых и бежавших к Александру, несся теперь к нему и заготавливал меч. И момент выпал самый худший. Пистолет-пулемет фельдмаршала был разряжен. Его рука тянулась к пистолету, но враг опередил его. Александр был проткнут мечом. По телу его разнеслась слабость той степени, что рука, уже открывшая кобуру, безвольно повисла. Враг достал из Александра меч, и фельдмаршал был уже готов завалиться, как над ним занесся для нового удара клинок. Увлеченные боем немцы слишком поздно заметили нападавшего. Еще немного, и их командир был бы убит, но тут раздался выстрел с позиции молчавшего до того левого фланга. Винтовочная пуля попала в бок врагу, расшибив слабые магические щиты и повалив его на землю с тяжелой раной. Иллюзии нападавших вмиг развеялись, что шокировало, кажется, немцев не меньше их неуязвимости. «Санитары сюда!» — вскричал стоявший, избавившийся от оцепенения Урслер. «Оттащите фельдмаршала!» Командный голос офицера вывел солдат из оцепенения. Уже потерявшего сознание от болевого шока Александра облепило множество солдат, ставших немедленно переносить его в палатки раненых. Бой на этом не заканчивался. Скелеты, пользуясь дезорганизацией немцев, уже принимались штурмовать под прикрытием магов вагоны и бруствер. Кое-где начались рукопашные схватки, и скелеты падали от ударов штыками, прикладами, кулаками и ногами, а немцы погребались под горой немертвых тел. Однако унтер-офицеры и офицеры быстро навели дисциплину среди подчиненных, и те спешно отступили назад. Перемешавшиеся цепи бывшего правого фланга и центра развернули свое оружие на нападавших. Этот сокрушительный огонь рассек ряды нападавших. Оружейный шквал из 10 пулеметов и сотни винтовок был столь силен, что противник менее чем за четверть минуты оказался за изначальными позициями оборонявшихся, и немцы начали атаку. Призраки так и остались пугающей декорацией и не приняли никакого участия в бою. Силы немертвых растаяли на глазах, горы из костей стали единственным напоминанием о них. Среди павших врагов был один из магов, в котором позже обнаружилось 18 пулевых отверстий, другие успели скрыться в лесу, и начавшие преследование немцы найти их уже не смогли. Александр был при смерти, но врач самоотверженно делал все ради его спасения. Для его спасения ушло несколько местных чудотворных снадобий, и, наконец, через день после ранения здоровье Александра стало улучшаться, а на второй день он очнулся. Подчиненные пока его не грузили докладами, да и сам он не спешил чего-то спрашивать, он ложку в руках-то с трудом держал, однако уже тогда он начинал размышлять о случившемся ужасе. К роте прибыли вскоре врачеватели, за которыми посылал граф. Скрипя сердцем, Гауптман решился допустить их до фельдмаршала, и с их влиянием рекреация его пошла на порядок быстрее. Еще через день Александр стоял на ногах, а еще через сутки одел мундир и вернулся к отправлению своих обязанностей. Итоги побоища были неутешительные. Строго говоря, за этот бой немцы потеряли убитыми и ранеными больше, чем за все время до того. От ран скончалось 11 человек, еще один умер от болезни. Потери от несмертельных ранений достигали 47, но уже через пару суток после восстановления Александра все они стояли на ногах. Количество нападавшей нежити вовсе не поддавалось исчислению и уходило далеко за 300. Это была по-настоящему качественно спланированная акция, организатор которой был очевиден. Попавший в плен иллюзионист оказался одним из еще живых 3-6 рук. Про другого, еще не попавшего в руки немцев, было совсем мало, что известно, и нельзя сказать, участвовал ли он и в этой атаке. Однако теперь у сил закона было новое обвинение в адрес 8 пальцев. Очевидно, они совершенно точно имели связи с некромантами и, возможно, с Зураноном. Вскоре все были вновь готовы продолжать путь. Возвращение в графство заняло еще почти 3 недели. С каждым прошедшим городом караван все уменьшался и уменьшался, однако вереница трофеев была все еще огромной. По возвращении на юг немцы, наконец, избавились от внимания своих союзников, и Александр смог призвать солдат, восполнивших потери роты. До того молчавшие пленники наконец решились начать диалог с фельдмаршалом, и Александр не преминул воспользоваться возможностью узнать от них что-то ценное. Итак, смотря на эту даму, Саня чувствовал, что встал у него не только вопрос: «Говори, сволочь буржуйская, где детонатор?» Смуглая баба продолжала молчать, явно не понимая, что такое детонатор, ну или просто все еще пребывала в состоянии шока. Лишь спустя 10 секунд она отвисла, после чего произнесла: «Я не знаю, чит это вам надо, но я скажу все, что зе знаю». Вид лебезящей перед ним женщины в кандалах наталкивал на мысли, притом не всегда пристойного содержания. Виновата в этом была как одежда самой преступницы, так и нервотрепка последних месяцев. Хотя, как подумал Александр, последние месяцы его жизни можно окрестить как героиновый приход. Ладно, а теперь говори, сколько вашей пиздобратии еще осталось? И если, на этих словах в глазах Сани сверкнуло что-то кровожадное, я узнаю, что ты соврала. Поверь, жизнь шлюхи-рабыни для тебя покажется истинным блаженством. О смерти своего дружка-фокусника даже не мечтай. Тут Александр не лукавил. События последних дней, злость от потери и общее количество накапливаемого стресса без возможности нормально отдохнуть сказались на его психике не лучшим образом, что сам Саня уже не раз отмечал. Ничего вроде серьезного, но процесс уже запущен. Возможно, идея жениться не такая уж плохая, если это поможет хоть как-то оставаться в своем уме. В это время клиент, что называется, поплыл. Преступница, явно обеспокоенная за свою жизнь, но не шибко умная, вываливала под нагоняями в виде злобных фраз от Александра такое количество информации самого разного толка, что можно было лишь диву даваться, насколько местный наркокартель повязан буквально со всеми. Активы, связи, друзья и соратники, деньги и прочие радости криминальной жизни были внимательно выслушаны и запротоколированы постепенно приходящим во все больший когнитивный диссонанс Александром. В итоге, за 5 часов допроса было исписано около 80 страниц, в которых значились имена почти 2/3 крупных дворян королевства, так или иначе, огромное количество должностных лиц, гильдии и прочее. Даже схемы отмывать денег были рассказаны, как и основные схроны, которых только в одной столице было около 60. Если брать с окрестностями, то число схронов оружия, денег, наркотиков и контрабанды с рабами достигло 200. И даже так, это было еще не все. Допрос пришлось прервать по одной простой причине. Саня устал, рука уже не чувствовала ничего, голова не выдавала никакой дельной мысли, особенно учитывая, что ему приходилось для записи мыслей переводить текст сразу на немецкий, да и вообще мысли, так что выходило все скорее на автомате. Впрочем, повторение допроса позволило создать цельную картину криминального ужаса местных, отчего Саня начал подумывать о газовых атаках на города. Однако мысль сия была при приближении сна отвергнута. Столько газа достать было неоткуда. Также теперь встал вопрос о том, что делать с пленницей и слитой информацией. И ответа на него Александр пока не нашел. Чтобы все это имело силу, надо выдать ее королевскому суду, размышлял Александр. А если я выдам ее королевскому суду, то у нас не будет такой прекрасной ППЖ. Значит, эта земля, Александр окидывал в бинокль раскинувшиеся плодородные поля, на которых трудились крестьяне. «Да, да», — закивал Липтон, — «я дал вам растерзать барона Энфри. Как я уже вам говорил, он повязан с картелем. Вся его семья сейчас здесь. Вот мой вам приказ на его арест». Он протянул какую-то бумагу Александру, и тот с умным видом стал имитировать, что читает ее. «Я вас понял. Если при обыске обнаружите любые свидетельства, подтверждающие связь с картелем, то можете быть уверены, что эта земля ваша. Постарайтесь только сделать все быстро и без кровопролития». «О, это я умею», — закивал Александр. «Быстро и без кровопролития — это наш профиль». Липтон закатил глаза. Немцы следующим утром двинулись предбоевым порядком прямо по распаханным полям на огромный дом барона. Александр заготовил взрывчатки для проведения потенциального штурма, однако сейчас он собирался решить все несколько более мирно и отправлялся к воротам в резиденцию. В дверях стоял дрожащий при виде вооруженных людей, а слава о немцах, как хороших воинах, уже пошла. «Швейцар, пустите нас и вызовите своего господина, немедленно. У меня есть к нему срочное дело, но, немедленно». Господин сказал никого не впускать. Александр вздохнул. «Я буду вынужден применить силу». Однако этот храбрый человек стоял на своем. «Я не впущу вас ни при каких обстоятельствах». Александр цокнул языком и отдал приказ гарнисту к атаке. Штурм начался. Немецкие штурмовые команды заложили взрывчатое вещество, и уже скоро прогремела череда взрывов, снесших каменную стену. Следом солдаты ворвались внутрь. Там несло службу несколько караульных с копьями и пара с луками. Немецкий унтер-офицер крикнул им: «Бросьте оружие!» Но те прореагировали выстрелами из луков, тем более, что для местных немецкий был невнятной тарабарщиной. Одного солдата проткнуло в живот стрелой, за что немедленно их товарищи расстреляли караульных в упор. К неудовольствию Александра, все опять грозило превратиться в кровавую бойню. Впрочем, налицо было нападение на уполномоченного лейтенанта графа.